Глава 8. Отъезд. Вечером, когда багаж был разобран и заперт в небольшом сарае, мы с лордом Регналом продолжили наш разговор. Перед этим мы распаковали части оружия, превосходный набор дорогих охотничьих ружей всех видов, годных для охоты на слонов включительно. Вид их, расставленных вдоль стен моей гостиной, привел старого Ханса в большой восторг. Он долго рассматривал их, поглаживая рукой и давая каждому из них особое название, как будто это были живые существа. «С таким оружием, — говорил он, — Баас может убить самого дьявола. Пусть Баас поставит к ним Интомби, — прибавил он. Интомби было мое старое любимое ружье, почти игрушечное по размерам, однако не раз в прошлом хорошо мне послужившее». Я перевел эти слова лорду Регналу. Он расхохотался, чему я был весьма рад, так как давно не видел его даже улыбающимся. Также в дополнение к охотничьему оружию в багаже было не менее 50 военных крупнокалиберных винтовок системы Снайдерса с большим запасом патронов. Лорду Регналу едва удалось добиться их провоза через таможню. В этот вечер я перед сном рассказал лорду Регналу о своем злосчастном председательстве в золотопромышленной компании Доброго Доверия и ее печальном конце. «Вы – величайший в мире стрелок, охотник и исследователь», – заметил лорд. «Но что касается таких дел, как коммерция… Однако я до известной степени благодарен этому мошеннику Джекобу». Затем он задал мне ряд вопросов, касавшихся этого дела, и сделал несколько заметок в своей записной книжке. Последнее мне показалось несколько странным, но я ничего не сказал. Спустя несколько дней мне стала ясна причина этих вопросов и заметок. Однажды утром я нашел в своем столе целый ворох писем, вид которых привел меня в ужас, напомнив о проклятой компании. Однако делать было нечего. Я взял одно из них и распечатал. Оно было от того самого акционера, который на общем собрании предложил всем выразить мне доверие. Читая его, я чуть не упал в обморок. Вот его содержание. «Милостивый господин, когда я помещал свои деньги в золотопромышленную компанию Доброго Доверия, я знал, что кладу их в надежное место. Теперь, получив от вашего поверенного чек, по которому мне до копейки уплачивается все, что я вложил в дело, я могу сказать одно. Да благословит вас Бог, мистер Кватермен». Я вскрыл другое письмо, третье, четвертое. Везде содержание было примерно одно и то же. Ничего не понимая, я вышел на крыльцо, где навстречу мне попался Ханс, державший в руках письмо, которое он попросил меня прочесть. Письмо было от известного местного нотариуса. «Посылая вам, — писал он, — от имени Алана Кватермена, эсквайра, чек на 650 фунтов, таковая сумма стоит на вашем счету в книге компании Доброго Доверия, мы имеем честь просить вас подписать и переслать нам обратно прилагаемую расписку». И к письму был приложен чек на 650 фунтов. Я объяснил Хансу, в чем дело, и прибавил. «Ты получил свои деньги обратно, но я не посылал их и не знаю, откуда они». «Это деньги, Баас?» – спросил Ханс с подозрением, разглядывая чек. «Это очень похоже на ту бумагу, за которую я заплатил деньги». Я снова объяснил Хансу значение чека. «Хорошо», – сказал он. «Пусть Баас спрячет эту бумагу у себя, иначе мне захочется купить джину». «Нет», — возразил я, — «ты должен выкупить свою ферму и купить себе новую. Теперь тебе незачем идти со мной в страну Кенда». Ханс на минуту задумался, потом решительно взял чек и хотел разорвать. Я едва успел удержать его. «Если Баас хочет прогнать меня из-за этой бумаги, я сделаю ее малой и проглочу». «Ты старый глупец», — сказал я, отбирая у него чек. Наш разговор был прерван появлением Сами, моего бывшего повара, торжественно начавшего благодарственную речь. Я обратился в поспешное бегство, но у ворот столкнулся с новым акционером, за которым шло еще двое. Я спасся от них в своей комнате, где среди кучи полученных писем увидел еще одно, невскрытое. Машинально распечатал его и пробежал глазами. Оно слово в слово повторяло письмо, полученное Хансом, только вместо «Мистер Ханс Геттентот» стояло мое имя, и приложенный к нему чек был на 1500 фунтов, сумму, которую я вложил в дело. Мне стало все ясно. Очевидно, феи, обратившие наши ничего не стоящие шеры в банковские билеты, был никто иной, как лорд Регнал. Тогда я поспешно разыскал его и торжественно объявил, что мне очень нужно с ним поговорить. «Мой друг, если вы позволите мне называть вас так», — весело ответил лорд Регнал. Мне было нетрудно сделать это, так как вся затраченная сумма меньше моего ежемесячного дохода. Мне очень хотелось, чтобы вы, отправляясь в наше опасное путешествие, были свободны от всяких денежных забот. Я прошу вас больше не вспоминать о таких пустяках. Смотрите на это, как на прихоть богатого человека». «Мне трудно согласиться с вами, лорд Регнал», — сказал я. «А вспомните, Квотермен, как вы поступили с выигранными на пари 250 фунтами, которые имели для вас в 100 раз большее значение. Но чтобы не поднимать больше этого вопроса, я прошу вас считать эти деньги жалованием, уплаченным вам вперед за участие в рискованной экспедиции». Потом мы приступили к обсуждению деталей нашего путешествия. Деньги теперь не имели значения, и нам можно было выбирать любой путь. Не остановившись ни на одном, я открыл окно и свистнул. Через минуту в комнату вошел Ханс. Он уселся на корточках на полу в стороне от нас. Я предложил ему табаку. Он набил свою трубку и закурил. Затем я рассказал Хансу о нашем споре и выборе пути в землю Кенда. Он выслушал меня внимательно, потом попросил маленький стаканчик джину и, опорожнив его одним глотком, сказал: «Я думаю, Бас, что не стоит идти через Кильву, где нам могут встретиться работорговцы, которые захотят отомстить за урок, полученный ими в последний раз. Путь через страну зулусов долог, но легче, ибо имя Макумацана хорошо известно там. Не надо брать с собой много людей. Нужно взять только 2 повозки и несколько погонщиков, которых можно всегда отправить назад, когда они станут не нужны. Из земли зулусов можно послать послов Мазиту, которые любят Бааса. Их король вышлет нам навстречу носильщиков. Со многими людьми путь будет труднее, чем с немногими. Кроме того, если с нами будет много вооруженных людей, народ Кенда подумает, что мы хотим воевать с ним. Если нас будет мало, они скорее позволят нам уйти с миром. Пусть Баас и лорд Игеза простят меня, если мои слова глупы». Тут я должен заметить, что туземцы дали лорду Регналу прозвище Игеза, что по-зулусски означает «красивый». Сэвиджа они почему-то окрестили Бена, что значит «выпеченная грудь». По всей вероятности, это прозвище было дано ему за горделивую осанку. Обсудив план, предложенный Хансом, мы нашли, что он самый лучший, и приняли его. Спустя 2 недели, закончив необходимые приготовления, мы покинули Дюрбан и направились по песчаной дороге в землю зулусов. Наш багаж и припасы были уложены на 2 прочных полукрытых повозках, которые по ночам служили нам великолепными спальнями. Ханс поместился на месте кучера одной из этих повозок. Лорд Регнал, Сэвидж и я ехали верхом на выносливых лошадках, привычных к стрельбе. Перед отъездом у нас произошло маленькое приключение. Сэвидж, который не захотел сменить свой черный сюртук на более удобное платье, попытался сесть на лошадь не с той стороны, с какой следовало. Лошадь, удивленная таким обращением, шарахнулась в сторону, и бедный Сэвидж кувырком полетел на землю. Мы уже думали, что этим и закончится его путешествие, как вдруг он вскочил на ноги с необыкновенным проворством и начал прыгать и кричать: «Снимите ее! Убейте ее!» Скоро выяснилось, в чем было дело. Лошадь испугалась спящей ехидны, которая, свернувшись, лежала на песке, а Сэвидж упал на последнюю и раздавил ее. «Я ненавижу змей!» — восклицал он, убедившись, что ехидна мертва. «Они постоянно попадаются мне, это дурная примета!» — печально прибавил он. «Напротив, хорошая», — возразил я, — «так как вы раздавили змею, а не она ужалила вас». После этого кафры дали Сэвиджу новое очень длинное имя, которое означало «тот, который садится на змей и делает их плоскими». Мы снова сели на лошадей. Я обернулся и бросил последний взгляд на свой домик, где у ворот стоял мой старый садовник Джек, который, хныкая, прощался со мной. Я помахал ему на прощание рукой и присоединился к лорду Регналу, ожидавшему меня. «Я боюсь», — сказал он, — «что вам очень грустно покидать свой дом и идти навстречу неведомым опасностям». «Не более грустно, чем бывало прежде», — ответил я, — «так как опасности — мой насущный хлеб. Но ведь и вас ожидают те же опасности». «Для меня, Квотермен, — это часть надежды, поэтому я теперь гораздо счастливее, чем был в последнее время. И все благодаря вам», — прибавил он, протягивая мне руку, которую я крепко пожал.